Глава 9. Наслаждайтесь пиршеством. Посмотрите, это ваш мир. Как можно не смотреть на него? Другого мира нет. Это ваш мир. Это ваше наслаждение. Вы получили все это в наследство. Эти глаза и этот красочный мир. Взгляните на величие мира. Всмотритесь. Смотрите без колебаний. Откройте глаза. Не мигайте, смотрите. Смотрите и еще раз. Смотрите. Чогьям Трунгпа. Чогьям Трунгпа Ринпоче. 1939 или 1940-1987. Буддийский мастер медитации, основатель школы Шамбала-буддизма. Активно учительствовал в США. Примечание редактора. Конец примечаний. Бывают цитаты, которые не просто трогают душу, но и открывают нам глаза. И вынесенная в эпиграф, безусловно, одна из них. Большинство из нас, фигурально выражаясь, спят и не видят величия мира. Но достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять, как много нам дано и как мало мы это ценим. В книге «Перестаньте бороться и танцуйте с жизнью» «End the struggle and dance with life» я привожу несколько способов принимать все дары жизни. Очень советую вам почитать эту книгу и ознакомиться с ними. Конечно, по такой важной теме всегда есть что добавить, и всегда можно найти новые приемы, с помощью которых мы можем осознаннее ценить эту жизнь. В этой главе я хочу помочь вам смотреть, смотреть и еще раз смотреть, и желательно в нужном направлении. Упражнение «Сосредоточьтесь на хорошем». Да, жизнь полна неопределенности, но мне доподлинно известно, что она также полна драгоценных даров. Беда в том, что мы настолько привыкли концентрироваться на плохом, что в нашем мозге не остается места для хорошего. Все, что нужно, это сменить фокус с плохого на хорошее, и вся ваша жизнь круто переменится. Именно это я и подразумеваю под словами «смотреть в нужном направлении». Когда папа учил меня чему-то, и я не сразу могла его понять, он часто шутя говорил: «Давай я тебе на бумажке нарисую». «Давайте, если вам трудно это представить, я нарисую вам картинку вашей жизни, когда вы концентрируетесь на плохом, печальном и пустом, которое лишь изредка перемежается хорошим, замечательным и чудесным». Жизнь. Плохое, печальное, пустое, хорошее, плохое, пустое, печальное и так далее. Ну, пара просветов может и есть, но в основном жизнь выглядит плохой, печальной и пустой. А теперь давайте я нарисую вам картинку, где мы концентрируемся на хорошем, замечательном и чудесном. Жизнь. Хорошее, чудесное, замечательное, хорошее, плохое, хорошее, замечательное и так далее. Ничего себе разница! Заметили, наверное, как я веселюсь, пока пишу эту книгу. Есть одно простое правило. Ваши ощущения от жизни целиком зависят от того, на чем вы концентрируете внимание. Если вы в первую очередь обращаете внимание на плохое, печальное и пустое, от жизни у вас сложится ощущение, что жить ее не стоит. Если же вы обращаете внимание на хорошее, замечательное и чудесное, жизнь ваша будет прекрасной. И да, что бы вы ни думали, фокус вашего внимания — всецело ваш выбор. Я думаю, всем нам стоит прилагать сознательные усилия к тому, чтобы концентрироваться на хорошем, а не на плохом. Порой это требует творческого подхода, поскольку у многого, как кажется на первый взгляд, хорошей стороны попросту нет. Но, как вы уже знаете, как бы ни было плохо, хорошее можно найти всегда. К тому же, и об этом вы до сих пор, быть может, даже не догадывались, хотя это очень важно, как бы ни было хорошо, большинство из нас не способно замечать хорошее. И разве не жаль так потратить жизнь? В прошлой главе я предлагала вам завести специальную банку для хороших воспоминаний, чтобы не забывать, что жизнь не проходит мимо, и научиться принимать гроб. То же упражнение поможет нам и принимать дары. Итак, что бы с вами ни происходило, не забывайте обращать внимание на хорошее. И в течение дня записывайте все хорошие события на бумажках. А в конце дня положите бумажки в банку. Я это прожил, прожила. Чем же может быть это хорошее? Хорошая еда, кров, солнечный день, дождливый день, друзья, работа, телепередачи, книги, цветы, машины, одежда, улыбки, комплименты, моменты блаженной тишины, добрые дела, разговор по телефону, природа, компьютеры, горячая вода, жизнь, сыр, свечи, теплые полотенца, обувь, лифты, дни рождения, живопись, музыка, зубная паста, массаж и так далее. Очень скоро вам придется подыскать банку побольше, что само по себе уже огромная радость. Помните, у жизни нельзя взять ни больше, ни меньше того, что дано вам прямо сейчас. Так что же вы возьмете? Будет ли ваша жизнь плохой, печальной и пустой? Или же хороший, замечательный и чудесный? Это целиком зависит от вас. Упражнение «Станьте гедонистом». Гедонизм, к сожалению, принято ругать. Пошло это еще с Аристотеля, который считал гедонистическое счастье низменным идеалом, превращающим людей в рабов желаний. Ну что же это, Аристотель? Видимо, он не читал словарь Уэбстера, где гедонизм определяется как «учение, в котором счастье полагается высшим благом». Да уж, от учения этого в современном западном мире не осталось и следа. Можно возразить, что одним гедонизмом высшее благо не исчерпывается, однако умение наслаждаться, безусловно, один из залогов достойно прожитой жизни. Под гедонизмом я понимаю способность наслаждаться, ценить, испытывать благодарность, смаковать и получать удовольствие ото всей той красоты, что нас окружает. В наше время этого навыка людям часто не хватает, поскольку, как я говорила ранее, мы не умеем уделять время удовольствию. Я даже сказала бы, что менталитет современного человека лучше описать словом, противоположным гедонизму. Это слово «ангедония». Согласно журналисту Кристоферу Колдуэллу, с греческого оно переводится как «отсутствие наслаждения». Примечание. Кристофер Колдуэлл родился в 1962-м. Консервативный американский журналист, публикующийся в The New York Times и The Wall Street Journal, автор книг, в прошлом ведущий редактор газеты The Weekly Standard. Примечание редактора. Конец примечания. Странная ирония современного общества состоит в том, что чем больше мы получаем, тем меньше наслаждаемся. Знакомо, не правда ли? И одним из симптомов этого разрушительного для жизни синдрома выступают переработки. Как Когда мы слишком много трудимся, мы по определению слишком мало наслаждаемся. Это не значит, что работа не может приносить удовольствие. Однако переработки отнимают у нас драгоценные часы простой, спокойной, неспешной передышки и наслаждения, и в конце концов нарушают баланс между отдыхом и трудом. Как описывал это один человек, страдавший ангедонией, она высасывает радость почти из всего, ради чего стоит жить. Помогая бедным в Нью-Йорке, я невольно заметила, как им были дороги малейшие радости жизни. Похоже, что чем большими благами мы обладаем, тем меньше их ценим. А когда мы не ценим данное нам, мы будто сидим за пышно накрытым столом и не едим, потому что не видим поставленную перед нами пищу. Мне кажется, к материальному благосостоянию вполне применима теория убывающей отдачи. То есть по мере накопления денег рано или поздно наступает момент, когда счастье они уже не приносят. И более того, начинают его отнимать, пока мы с головой уходим в работу. Причины очевидны. Чем больше времени мы тратим, стремясь получить все больше и больше и больше, тем меньше у нас его остается, чтобы наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться, чтобы побыть с друзьями, почитать хорошую книжку, стать волонтером в любимой благотворительной организации, полюбоваться природой и тому подобное. Загоняясь на работе, мы по определению теряем порядочную долю той радости, которую могли бы получить от жизни. Так как же избавиться от вредной привычки трудоголизма и впустить в жизнь больше наслаждения? На мой взгляд, ключ в волевом усилии. Завзятые трудоголики по определению с легкостью прилагают усилия, чтобы много работать. Более того, переработки для них — привычка. Теперь надо лишь взять волю в кулак и перенаправить ее на получение радости и удовольствия. Как я только что объяснила, сделать это нелегко, но очень важно. Разве не странно, что нам приходится трудиться изо всех сил, лишь бы выкроить немного времени для удовольствия? Быть может, мой друг Стюарт Коупленд был прав, когда сказал: «Работать легче, чем жить». Примечание. Стюарт Армстронг Коупленд родился в 1952-м. Известный американский рок-музыкант и композитор, основатель и барабанщик группы The Police. Примечание редактора. Конец примечания. Приведу несколько личных примеров, показывающих, что мы лучше всего учим других тому, чему сами хотим научиться. Как многие из вас уже знают, я сама часто грешу трудоголизмом. Пока я писала эту главу, моя подруга Донна позвонила и сказала, что они сейчас пьют кофе с еще одной подругой, и позвала меня посидеть с ними. Я отказалась. Мне надо было дописать важную главу. Она спросила, о чем эта глава. Я сказала, что вообще-то как раз о том, как важно не забывать отвлекаться от работы, чтобы выпить кофе с друзьями. Надо ли говорить, что мы обе рассмеялись, хотя на кофе я к ним так и не пошла. Отличный пример сапожника без сапог. Спустя всего час я взглянула на календарь и заметила, что через 2 дня у меня встреча с моим хорошим другом Джерри. Мы иногда встречаемся поболтать и выпить чашечку кофе между 4 и 6 часами в одном чудесном местечке совсем недалеко от моего дома. И снова думы о книге перекрыли все, и я написала ему такое письмо. «Дорогой Джерри, пожалуйста, прости меня, но, похоже, мне придется отменить нашу встречу в среду. Мне очень нужно закончить книгу, и я не могу отвлекаться. Дай мне 2 недели, чтобы я точно знала, что успею закончить работу в срок. Поверь, я гораздо охотнее поболтала бы с тобой. С любовью, Сьюзен». Он не знал, что я работаю над главой о том, как важно уделять время гедонистическому наслаждению, и тем поразительнее его проницательный ответ. «Дорогая Сьюзен, хорошо, я понимаю. С другой стороны, я очень хочу быть хорошим другом, который отвечает: «А теперь доверься мне», слегка тормошит и напоминает, что твоя жизнь происходит сейчас, и очень важно иногда отдыхать, особенно к концу дня. Тебе это пойдет на пользу. И мне тоже. Ты освежишься, и работать станет легче. Впрочем, я понимаю, почему ты хочешь отложить встречу. Напиши мне, какой вариант тебе подойдет. Первый. Да, пожалуй, передохнуть не помешает. Увидимся в 4. Второй. Хорошо, но мне удобно с 5 до 6. Третий. Я правда не могу встретиться. С любовью, Джер. Хотите узнать, что я выбрала? Номер 1. Надеюсь, вы за меня порадовались. Сама ужасно рада за себя. Я поняла. Пропущу дедлайн? Ну, значит, пропущу. Но если я не буду проводить время с друзьями, то упущу важную часть жизни. И поймите меня правильно. Для меня это был огромный шаг. Сидеть перед компьютером и работать мне ничего не стоит. Но мне пришлось приложить всю свою силу воли, чтобы отложить работу и впустить в жизнь немного удовольствия. Так что, как видите, друзья, находить место для удовольствия нелегко, даже мне. Звучит странно, не правда ли? Но что поделать, если маятник в наше время настолько качнулся в сторону продуктивности? Нам самим нужно восстановить баланс, чтобы жизнь вновь стала насыщенной, полноценной и уравновешенной. Понимаю, что не каждый из нас работает на себя, и потому может позволить себе просто встать из-за рабочего стола и пойти прогуляться. Но есть и множество других способов не дать суете заслонить самое важное. Как-то одна девушка обратилась ко мне с таким вопросом. «Мы с парнем так много работаем, что у нас почти не остается времени друг на друга. Как нам не потерять душевную близость?» От чрезмерной концентрации на работе страдают даже отношения. Вот что я ей ответила. К сожалению, это частая проблема в сегодняшнем суматошном мире. Парам приходится пускаться на самые изощренные выдумки, чтобы только сохранить любовь. Сперва вам нужно спросить себя, нужно ли мне и впрямь так напрягаться, или я просто не умею говорить «нет», когда на меня взваливают очередную задачу. Если дело в последнем, бойтесь, но скажите «нет». Если же от вас постоянно требуют переработок, возможно, пора задуматься о смене работы. Во-вторых, будьте романтичнее. Есть много способов поддерживать чувства даже на расстоянии. Например, можно регулярно обмениваться теплыми письмами. Каждый день, да, каждый день мы с мужем посылаем друг другу романтичные электронные письма, полные любви и благодарности. И каждый раз, когда я получаю от него такое письмо, мое сердце поет. Подумайте и найдите свой способ посылать близкому человеку весточки о том, что он всегда в вашем сердце, как бы ни был далеко. В-третьих, посвящайте друг другу выходные. Само собой, есть много задач, которые мы откладываем на выходные, не успев сделать в будни. Но слишком часто пары при этом совсем забывают поучаствовать в жизни друг друга, хотя могли бы. Старайтесь время от времени устраивать выходные только для вас двоих. Если вы хотите сохранить отношения, им надо уделять время. Другие дела могут подождать. В-четвертых, когда вы вместе, обращайте внимание на хорошее. Не тратьте время на обвинения, ссоры и жалобы. Сосредоточьтесь на самом лучшем. Любыми средствами создавайте романтическое настроение. Это может быть ванна со свечами, длинные прогулки, задушевные разговоры и много-много объятий. Короче говоря, сделайте ваше совместное времяпрепровождение таким волшебным, чтобы вам любой ценой хотелось выкраивать все больше времени друг для друга. Опять-таки, к этому непросто привыкнуть, когда вас приучили уделять все время и силы работе. Родительство — та же работа. Но раз отведав блаженство, вы уже не пожелаете возвращаться назад. Вы захотите равновесия, баланса между работой и удовольствием. Некоторые утверждают, что в жизни главное не удовольствие, а удовлетворенность, проистекающая из ощущения смысла и предназначения. К счастью, в данном случае мы не обязаны выбирать что-то одно. Ума не приложу, почему люди мыслят так узко. Ведь на самом деле нам доступно и то, и другое. И удовольствие, и смысл с предназначением. И то, и другое. Равнозначимые, слагаемые, достойно прожитой жизни. Итак, в чем состоит ваша задача? Сначала выделите время для удовольствий. Потом приложите усилия, чтобы придерживаться плана. И никаких отмен. Мало-помалу, склоняя чаши весов в пользу удовольствия, вы уберете Ан из ангедонии и окажетесь в райском состоянии гедонизма. Упражнение «Смакуйте». Удовольствие требует не только времени, но и навыка. Многие из нас его уже утратили. Недавно я разговаривала с женщиной, которая бросила тяжелую работу и делилась, как трудно ей теперь отходить от привычки к стрессу. Она забыла, как это — наслаждаться. Она сказала, что ей понадобилось время даже на то, чтобы снова увидеть красоту мира вокруг. Например, еще перерабатывая, она забегала в цветочный магазин, быстро покупала, что нужно, и тут же мчалась дальше. Теперь женщина уже не торопится так — и, наконец-то, видит цвета, чувствует ароматы, наслаждается общим великолепием. Она на опыте испытала, какую высокую цену требует с нас в нынешнем мире успех, и твердо решила, что больше никогда не даст ему заглушить радость. Так как же нам увеличить восприимчивость к удовольствию, если все мы тяжко больны ангедонией? Очевидно, нужно научиться смаковать. И вот вам на пробу два полезных упражнения. Когда мы что-то смакуем, мы говорим «ммм». Представьте, что вы откусили кусочек чего-то очень вкусного и от блаженства издали этот звук. Вот отличный пример смакования, то есть полной отдачи себя удовольствию. Но смаковать можно не только еду, но еще и много всего другого, включая поцелуй, красивый закат, выходной и так далее и тому подобное. Многие из нас слишком мало смакуют и слишком много суетятся, а надо наоборот. Я хочу, чтобы каждый слушающий эту аудиокнигу издал сейчас сладкое Второе. «Ух ты!» Тоже слова смакования. Мы привыкли, что говорят их в основном дети. И напрасно. Быть может, они просто умеют смаковать лучше, чем мы? Если так, пора взять с них пример. Постарайтесь чаще говорить «ух ты!» и не забывайте при этом полностью отдаваться стоящему за ними восхищению. «Ух ты! Вот это закат! Ух ты! Как вкусно! Ух ты! Какие у меня чудесные друзья! Ух ты, сегодня мне уже лучше!» В общем, понятно. И не надо беречь эти слова для особого случая. Старайтесь вовсю радоваться и малым вещам. Помните, всегда богаче тот, кто ценит то, что у него есть. Скажите, ведь правда же было бы прекрасно, если бы во всех уголках мира ежедневно слышались и «ух ты!» Предлагаю вам внести свою лепту в то, чтобы это стало реальностью. «Ух ты! как прекрасен мир. Упражнение «Меньше, меньше, меньше». Комика Джерри Сайнфелда однажды спросили, не жалеет ли он, что покинул свое чрезвычайно популярное телешоу, которое шло по ТВ уже очень давно. И его ответ потряс меня. Примечание. Джером Джерри Сайнфелд родился в 1954-м. Известный американский актер, стендап-комик и сценарист. Автор культового комедийного сериала «Сайнфелд», в котором он играл главную роль. Шоу Сайнфелда шло на телевидении на протяжении 9 лет. Примечание редактора. Конец примечания. Джерри сказал: «Почему я должен сожалеть о чем-то прекрасном? Рано или поздно настает время уйти и заняться чем-то другим. Почему мы вечно требуем больше, больше, больше? Отличный вопрос. Больше, больше, больше. Это прекрасно, когда речь идет о наслаждении тем, что у нас уже есть. Но как материальное накопительство, эта установка приносит в нашу жизнь только горести. Разве дорогие машины делают нас счастливее? Уж точно не тех, кто чуть ли не убивается, лишь бы заполучить самую дорогую модель. Если мы тонем в переработках, нам надо развернуться на 180 градусов и взять обратную установку на «меньше, меньше, меньше». Мы с моим мужем Марком недавно решили, что будем меньше хотеть и больше наслаждаться. Нам очень помогло слово «хватит». В главе 2 я говорила о силе слов «может быть». «Хватит» — еще одно мощное слово вам в копилку. Теперь мы с Марком стараемся умерять наши запросы. Например, мы освобождаем шкафы от вещей, которыми не пользуемся, и не забиваем их новыми, которые тоже лежали бы зря. Мы также решили, что вместо вещей на дни рождения будем обмениваться интересным опытом, то есть чем-то, что можно сделать вдвоем и так укрепить наслаждение жизнью и браком. Я обнаружила, что жажда получить больше, больше, больше мешает наслаждаться жизнью независимо от материального положения. Так что всем нам не повредило бы научиться довольствоваться малым, в прямом и переносном смысле. Я понимаю, что в век безудержного потребления унять стремление к материальным благам нелегко. Но если мы будем меньше работать и больше наслаждаться, рано или поздно осознаем всю мудрость слова «хватит». Это странно, но чем меньше мы желаем, тем больше способны наслаждаться. Когда мы постоянно гонимся за приобретениями, загоняемся на работе лишь бы покупать больше, больше, больше, мы теряем способность ценить что бы то ни было. Итак, возьмите на вооружение установку «меньше, меньше, меньше», чтобы больше, больше, больше наслаждаться жизнью. Упражнение «Пусть мысли осядут». Мышление — очень важная вещь. Большинству из нас оно приносит только пользу. Но бывает, что оно выходит из-под контроля и сводит нас с ума. Хочется кричать: «Да заткнись ты уже! Это какая-то пытка!» В индуистской традиции непокорный разум принято сравнивать с пьяной обезьяной. В книге «Бойся, но действуй» я выразилась несколько мягче и назвала этот неумолчный голос говоруном. И неспроста. Ведь он и правда никогда не затыкается. От такой болтовни у любого заболит голова. О, если бы только говорун болтал о любви, ясности, изобилии и красоте. Вот было бы здорово. Но нет, вместо этого он заполняет нашу голову тоской и унынием, до того изводя нас своим плачем, что мы уже не в состоянии думать здраво, радостно и легко. И самое главное, он не дает нам выстроить хороший, замечательный и чудесный мир. От болтовни говоруна в голове возникает ощущение беспорядка. и в беспорядке этом не мудрено потеряться. Вспомните, как трудно что-то найти в шкафу, на столе или на кухне, если они не убраны. А теперь подумайте, как же плохо должен влиять на нас захламленный ум. Об этом прекрасно сказал один западный философ. «Я мыслю, следовательно, меня конфузит». Как мы можем что-то ценить, когда наше сознание бесперерывно занято болтовнёй, из-за которой мы чувствуем себя уязвимыми, неуверенными в себе и совершенно сконфуженными? Нам труднее принимать решения, и что хуже всего, в нас нет радости, просто потому что в голове уже не остается места для всего того великолепия и изобилия, что нас окружает. А если мы не в состоянии воспринять изобилие настоящего момента, мы все больше уверяемся, что жизнь проходит мимо, между тем, как она действительно проходит стороной. Чтобы принять неизвестное, мы должны научиться отключать этот поток шума и замещать его состоянием покоя и ясности. Если вы дослушали до этого места, то, думаю, знаете, что сделать это непросто. Более того, обрести это состояние настолько трудно, что на его достижение зиждется как минимум три восточных традиции — конфуцианство, буддизм и даосизм. Я сама многое почерпнула из этих мировоззрений и советую вам с ними ознакомиться. Как я ранее говорила, многие из упражнений, приведенных мною в предыдущих книгах, годятся для освобождения мозга от хлама. Теперь я хочу предложить вам еще одно. Оно поможет очистить сознание и начать по-настоящему присутствовать в текущем моменте, здесь и сейчас. Я изобрела его в один чудесный день, когда прогуливалась возле своего дома в Южной Калифорнии. Со всех сторон меня окружала красота, но я не могла насладиться ею. В голове кружился всякий хлам вроде договоров, дедлайнов, срочных решений и так далее и тому подобное. К счастью, вскоре я осознала, какой беспорядок творится у меня в голове. Казалось, что весь мозг был забит чепухой, которая не давала ясно видеть, слышать или действовать. День стоял чудесный, но в голову не помещалось ни крупицы его красоты. Наконец я спросила себя, что будет, если я избавлюсь от этого хлама, если позволю ему просто осесть, как кружащиеся снежинки? Это поможет? И прямо на ходу стала воображать, как хлам в виде снега кругами падает вниз, пока моя голова совершенно не очистилась и не стала совсем пустой. Я представила, что вместо головы у меня полый стеклянный шар. Какое же облегчение! Но облегчением дело не кончилось. Внезапно я вобрала в себя всю прелесть текущего момента: величественный океан, прекрасную погоду, краски цветов, удивительные облака, запах эвкалипта, пальмы, машущие мне под легким ветерком, людей, бегущих, шагающих, едущих на скейтбордах и велосипедах, наслаждающихся жизнью. Вместо того, чтобы выпадать из момента, как случается с нами, когда голова занята всем подряд, я стала с ним единым целым. Более того, этот момент будто бы тек сквозь мою пустую голову. Я не просто смотрела, я видела. Красота была почти невыносима, и я прослезилась от благодарности. Что такое я сделала, чтобы сотворить это чудо ясного зрения? Очень просто. Всего лишь освободила пространство в голове, чтобы воспринять окружающий мир. Это было чем-то похоже на снежный шар. Стеклянный шар, который нужно встряхнуть, чтобы в нем закружились искусственные снежинки. А если перестать трясти, они постепенно осядут, пока шар снова не станет прозрачным. Вот вам еще одна картинка. Папа мною гордился бы. Картинка первая. Замутившийся ум — это шар, который целиком заполнен кружащимися снежинками. Картинка вторая. Мысли оседают. Снежинки сосредоточены в нижней половине шара. Над ними появилось незанятое пространство. И, наконец, картинка третья. Ясный ум. Снежинки лежат на дне шара. Пространство почти полностью свободно. Как видите, в замутившийся ум ничего не помещается. Когда мысли оседают, появляется больше пространства для новых впечатлений, идей и эмоций. Ясный же ум вполне готов быть здесь и сейчас. Итак, в следующий раз, когда ваш ум будет отвлекать вас от мира вокруг, попробуйте выполнить это упражнение. Как только заметите, что говорун опять пытается свести вас с ума, просто вообразите, что ваша голова — это стеклянный шар, заполненный снежинками мыслей. А затем представьте, как они оседают, пока ваш ум не прояснится. Поясню на примерах. Вы смотрите хороший фильм, но ум ваш занят мыслями о вечеринке, которую вы собираетесь устроить на следующей неделе. Дайте мыслям осесть и позвольте себе увидеть то, что происходит на экране. Так смотреть будет гораздо интереснее. Вы лежите в чудесной теплой ванне, но в уме при этом крутятся мысли о ребенке и его проблемах в школе. Дайте мыслям осесть. Сосредоточьтесь на успокаивающей теплой воде, упоительном запахе солей для ванны, которые вы в нее насыпали, и просто позвольте себе погрузиться в негу и покой. Если вы прямо сейчас сумеете расслабиться, разобраться с проблемами ребенка будет гораздо легче. Вы на званом ужине, и в голове у вас роятся тревожные мысли о том, какое впечатление вы производите на окружающих. Вы боитесь, что не так одеты, не так сидите, не то говорите. Позвольте эгоцентричным мыслям осесть. Наблюдайте, как они спускаются все ниже и ниже и ниже, пока ум не прояснится. Тогда вы, наконец, начнете замечать, о чем говорят другие. Сможете оценить гостеприимство хозяина, подарить время и внимание окружающим и в конце концов действительно включиться в общее веселье и насладиться приемом и общением. Из этих примеров ясно, как сильно меняется восприятие и как неимоверно возрастает ваша способность быть здесь и сейчас, когда ум очищен. Мне вспоминается известная притча о духовном искателе, который пришел к мастеру дзена в надежде постичь дзен. Учитель пригласил искателя выпить с ним чай. Искатель с порога начал сыпать заполнявшими его голову мыслями и убеждениями. Вскоре учитель начал разливать чай и продолжал лить, пока чашка не переполнилась. Искатель заметил это и воскликнул: «Хватит! Чашка уже полная!» Тогда мастер сказал искателю, что его ум совсем как эта чашка. Как можно научиться новому, когда голова твоя уже полна? Как это наглядно и верно? Как я говорила ранее, нам нужны напоминания, чтобы не забывать применять инструменты, которые могут изменить жизнь. Так что вам не помешает купить настоящий снежный шар, чтобы не забывать, как просто очищать ум. Никакое напоминание не будет лишним. Встряхивайте его почаще, чтобы наглядно видеть, как затмевает зрение умственный хлам и как раскрывает глаза ясность, позволяя нам сделать шаг навстречу миру. Упражнение «Смеющийся Будда». Как многие из вас, вероятно, знают, я очень люблю смеющегося Будду. Он трогает меня куда сильнее, чем более суровые изображения Будды. Все мы, если подумать, воспринимаем жизнь слишком серьезно. Я так люблю смеющегося Будду, что расставила несколько таких фигурок по всему дому, чтобы не забывать, как важно быть веселее и радоваться жизни. Деревянный смеющийся Будда стоит у меня на тумбочке рядом с фото смеющегося мужа. Для меня он и сам один из смеющихся Будд. На рабочем столе расположился роскошный Будда из розового кварца, величественный янтарный Будда стоит на столе у мужа и еще один огромный Будда во дворе напротив кухонного окна. Всех объединяет одно. Они научились наслаждаться пиршеством и совершенно не тревожиться о завтрашнем дне. Больше всего меня поражает Будда во дворе. Он смеется и под проливным дождем, и под палящим солнцем, и когда мы надеваем на него колпак Санта-Клауса на Рождество. Что бы ни случилось, он весел. Уверена, если на него свалится дерево и расколет его на миллион осколков, он и то будет смеяться. Я буду плакать, а он смеяться. Очевидно, смеющийся Будда вполне постиг, что «все идет так, как надо». Его улыбка излучает доверие, благодарность и тихую радость. Я считаю, что смеющийся Будда символизирует потаенную мудрость, которая живет в каждом из нас. Ту часть, что настроена на вселенский замысел. Он не пытается упорядочить хаос, а вместо этого просто слушает и непринужденно идет своей дорогой, пока хаос мира разворачивается вокруг него. Он постоянно пребывает в потоке радостного выживания вместо тяжкого выживания. Он помогает понять, что нам не укротить хаос, зато мы вольны переживать его так, как нам вздумается. Каждый из нас сам решает, как воспринимать этот мир. Я и вам советую приобрести смеющегося Будду, как еще одно напоминание. Они бывают любых размеров. Маленькой фигурки на стол или прикроватную тумбочку будет достаточно. Помните, что это не религиозный символ, поскольку многие, кто любят буддизм и черпают в нем вдохновение, не считают его религией. Это скорее философия или особый взгляд на мир. Для многих буддизм — путь к личному просвещению. Его учениями могут успешно пользоваться иудеи, католики, протестанты и многие другие. Когда добудете смеющегося Будду, не забывайте брать его в руки всякий раз, когда вас что-то беспокоит, и спрашивать себя, что бы он вам сказал. Я точно знаю, что ответ обязательно облегчит ваше терзание и поднимет на более тонкий уровень восприятия. По крайней мере, со мной происходит именно так. Можно пойти еще дальше и представить, что смеющийся Будда — это вы сами. Мой муж столкнулся с коммуникативными проблемами на одном из проектов и решил, что вместо того, чтобы унывать, будет изображать на работе смеющегося Будду. То есть, по его задумке, будет излучать любящую, жизнерадостную энергию, что бы ни происходило в офисе. Он составил список любимых радостных аффирмаций и повторял их по многу раз каждый день. Он также посылал мне письмо от лица смеющегося Будды. То, что начиналось как простая забава на двоих, в итоге оказалось чрезвычайно целебным. Марку удалось снизить негативный настрой коллег по проекту и проникнуться беззаботностью смеющегося Будды. Это помогло ему гораздо дружелюбнее общаться со всеми. Он так переменился, что его даже в шутку спросили, на что это он подсел. В ответ муж лишь улыбнулся. Играть в смеющегося Будду можно везде и по любому поводу. Каждый раз, играя так, мы учимся оставаться на уровне высшего «я» все дольше и дольше. Прием потрясающий, действенный и очень увлекательный. Очевидно, что умение ценить сегодняшний день — одно из ключевых для того, кто хочет научиться принимать неопределенность завтрашнего. Так что принимайте, вбирайте в себя все. И когда у вас получится, вы поразитесь, сколько всего упускали в жизни здесь и сейчас. я снова и снова возвращаюсь к яркому образу из стихов Эмили Диккенсон. Как если бы просила грош, и в чашу этих рук прохожий бросил царство, и замерла я вдруг. Эти чудесные стихи напоминают нам, что когда мы, наконец, открываем глаза, то замираем от восторга перед окружающими нас богатствами. Жизнь прекрасна. Так посмотрите же на нее.